Когда Олег протянул Татьяне пластиковый стаканчик с вином, ее тихое «спасибо, я не пью» потонуло в дружном возгласе Ольги, Лены и Бориса. «О, нет!» Татьяна скорчила смущенную мину в ответ на удивленные взгляды Олега и Сергея. «Да, вот так. Есть слабость». «Не будите в ней дикую кошку», — сказала Ольга. «Хотелось бы спокойно закончить вечер», — пробормотала Лена. Борис поведал, как он ползал на четвереньках по этому участку, ковырял носом снег под дулом двустволки. Подружек тоже подмывало рассказать о Танином хмельном чудачестве, но она им показала кулак. И мишенью для подтрунивания стал Сергей. Несколько дней назад, поздней ночью, он вызвался сбегать в дежурный магазин за пивом, но забыл, на каком этаже и в какой квартире живет Боря. В час ночи звонил по соседям и, гремя бутылками в пакете, спрашивал: «Кандидат юридических наук Кротов не здесь проживает? А вы девочку Тосю не знаете?» Трижды ему грозили набить физиономию, дважды виртуозно обругали и все без исключения обещали вызвать милицию. Тему подхватил Олег. Однажды в командировке они за каким-то лешим притащили в гостиницу «Красное знамя», бархатное, с портретом Ленина. Всю ночь играли в карты. Проигравший должен был выпрыгнуть из окна, первый этаж, и со знаменем обежать вокруг здания. Администратор за стойкой едва не лишился рассудка. Никто не выходит, но периодически вбегают мужики со знаменем. Обладающая своеобразным юмором Лена сразила всех реакцией на Борин анекдот. Обсуждали качество мяса для шашлыков. Боря рассказал. В магазин врывается пятачок с автоматом, спрашивает, есть ли свиные котлеты. Ему отвечают: есть. С криком «Ненавижу!» он открывает стрельбу. «Кто бы мог подумать, — сказала Лена, — что пятачок мусульманин?» Солнце скрылось за лесом, и температура сразу понизилась. От колючего морозца не спасали ни подпрыгивание на месте, ни спиртное. Решили перебираться в дом к камину. Татьяна и Сергей закрывали гараж, когда к дому подъехала красная Нива. Из нее вышли двое парней в черных кожаных куртках. Один из них ногой ударил по калитке, защелку сломали. В развалочку двинули по дорожке к дому. Сергей положил на снег охапку дров, которые держал в руках, и шагнул вперед, закрывая собой Татьяну. Он мгновенно почувствовал опасность. Минуту назад был добродушным мальчишкой, а теперь собрались морщинки вокруг глаз, губы в линеечку, ноздри напряглись и подрагивают, боец перед рукопашной. — Какой хороший домик! — нараспев прогундосил один из парней. — И богатый! — подхватил другой. — Богатым быть нехорошо, надо делиться. — А ну, валите отсюда! — процедил Сергей живо. На этом литературная часть диалога закончилась. Последующая велась на нецензурной блатной лексике. На крыльцо вышли Борис и Олег. Это положило конец выяснению отношений. Парни решили не связываться с тремя мужиками, отошли к калитке, оттуда прокричали: «Крутые! Завтра посмотрим, какие вы крутые! Готовьте бабки! Мы приедем, а не то ваш домик рассыплется и немножечко горит!» Те, кому были обращены эти угрозы, молча наблюдали, как парни сели в машину, развернулись и уехали. Сергей повернулся к Тане. С его лица еще не сошло свирепое выражение. «Извини за непотребные слова, но эти подонки другого языка не понимают». «Ничего», — кивнула Таня. «А что значит ласты склеить?» «Умереть». «Кто это такие? Что им было нужно?» — спросил Борис. «Пойдемте в дом, я все объясню», — предложила Таня. Странное дело, Она почти не испугалась. То ли потому, что день прошел замечательно весело и не хотелось думать о неприятном, то ли присутствие мужчин давало ощущение безопасности. Она рассказала о предупреждении Павлика и закончила словами: «Мне неловко выставлять гостей, но самое лучшее вам сейчас уехать». «Правильно», — поддержал ее Сергей. «Вы все поезжаете, а я с Татьяной останусь». «Он с ней останется», — фыркнул Борис. «Надо вызвать ОМОН», — сказал Олег. «Вызывай», — одобрил Борис и тут же засомневался. «А если они не явятся?» «Но при всех условиях женщины должны уехать. Лена, Ольга, выводите машину?» «Нет? Тогда я сейчас отвезу вас на станцию, доберетесь на электричке». «Я никуда не поеду», — решительно отказалась Таня. «Мы вас не бросим», — заявила Ольга. «И нужно вызвать телевизионную бригаду. Никаких журналистов». Непримиримо мотнул головой Сергей. «Ненавижу их». «Верно», — согласился Олег. Ольга обиженно поджала губы и пожала плечами. «На глупости не отвечаем». Борис внимательно посмотрел на женщин. Настроены упрямо. Не силы же их тащить. В крайнем случае запрем в подвале. «Таня, кроме двустволки в доме есть еще оружие?» Она отрицательно покачала головой. «У меня есть пистолет», — сказал Сергей. «А разрешение у тебя на него есть?» — почему-то вспылил Борис. «Не твое дело», — огрызнулся Сергей. «Мое!» — рявкнул Борис. «Ты вообще должен молчать в тряпочку. Забыл, что по тебе тюрьма плачет? Вы, конечно, бравые полковники, но командовать здесь буду я. И без моего приказа с головы этих подонков ни один волосок не упадет. Ясно?» Олег и Сергей молчали. Голос подала Лена. «Мальчики, а почему вы ссоритесь? А в подвале у Тани есть запасы бензина?» Первым сообразил Сергей. «Бутылки с зажигательной смесью. Бомбы Молотова. Молодец!» «Тебе все в войнушку играть?» — буркнул Борис. «Не навоевался». «Ладно», — примирительно развел руки в стороны Сергей. «Мы же признали, что ты главный. Успокойтесь, господин генерал юридических наук». Остаток вечера, легкий ужин без выпивки, провели за чертежами. На листе ватмана рисовали схему фортификационных укреплений и расстановку боевых сил. Действительно похоже на игру в войнушку, только игроки взрослые люди и оружие настоящее. Татьяна колебалась, звонить Павлику или нет, решила не звонить. Если есть возможность не впутывать сына, значит и не надо его беспокоить. Андрея в Москве нет, кому еще можно обратиться за помощью? Перебрала мысленно знакомых. Либо неудобно, либо бесполезно. «Позвонить Крылову?» — представила мысленно их диалог. «Владимир Владимирович, спасите!» «А чья это группировка? Под чьей крышей?» «Я не знаю». «Голубушка, я не могу отрывать головы, кому попало. У меня свои завязки, а Дон Кихотствовать без особой надобности глупо. Вы мне можете обещать стимул?» Стимул она обещать не могла и звонить не будет. Таня слышала, как Олег о чем-то договаривался по мобильному телефону, что-то обещал подтвердить. Ольга тоже куда-то звонила и была недовольна, когда Олег собрал все телефоны, 3 штуки, и настроил их вроде рации, нажимаешь на кнопку и быстро связываешься с другим. Ночью решили дежурить по 3 часа. «Лучше парами», — заявила Лена. «Кому лучше?» — едва не вырвалась у Тани. Она прикусила язык. «Не время морализаторством заниматься». «Мы с Леной займемся бутылками со смесью», — сказал Сергей. «Тогда я дежурю с Олегом». Дылда покорно кивнула. Из всех мужчин она сразу выделила долговязого Олега, а физиономию скривила, будто ей навязали этого полковника ФСБ. Интриганка. Мужчины отлаживали сирену и прожектор, которые с памятного дня не работали. Несколько раз гас свет, сирена истошно всхлипывала. На тревожные звуки пришел Федор Федорович с берданкой. У него тут же ее одолжили в пользование. Ничего, что солью заряжено, пригодится. Йоксель-моксель, увидав Бориса, расчувствовался, обнял, всплакнул. Руки у него еще болели. Тонкая розовая кожа ссотнит, проклятая, не заснуть. Борис попросил трактор. Завтра нужно снег сгрести, а на ночь поставить трактор поперек дороги, проезд загородить. Узнав, по какой причине хлопоты, Федор Федорович сказал: «Трактор берите. Только ты, Боренька, сам его пригони. Рычаги у него, Йоксель-моксель, тугие. Мне несподручно. А я утром к вам приду с топором. И не отговаривай меня, Таня. Сказал, приду. Чтоб всякая шваль, Йоксель-моксель, нам тут еще свои законы бандитские устанавливала».